благочестивым страхом Божиим и покорностью Его воле. Однако в каждодневной своей жизни мы ограничиваемся только этим страхом Божиим и покорностью Его воле. Действуем же так, словно бы упомянутой возможности не существовало. Ты прав, говоря, что в ближайшие часы может случиться все. Но, Пьер, сын мой, ты уже ничего не сумеешь предпринять. Ах, если б ты подоспел ко мне со своими фантастическими идеями недели две тому назад, я бы, возможно, почувствовал бы некоторое беспокойство и, вероятно, побудил бы кого-нибудь из могущественных врагов Вальштейна тщательно прочесать окрестности Регенсбурга, все замки, пустующие строения, охотничьи домики и мало ли что еще. А не засел ли там в последнее время некто странный и подозрительный, принимающий многочисленных тайных посетителей, с которыми он совещается о чем-то при закрытых окнах и рассылает куда-то гонцов с неизвестными поручениями. Одним словом, ведет себя так осторожно и загадочно, что не может не возбудить любопытство и внимание. Прекрасно зная, что такой осмотр и слежка будут безрезультатными, я все же счел бы своим долгом их предпринять, идя навстречу твоим настояниям, ибо в большой игре, что тут ведется, следует предвидеть любую возможность, и ничего нельзя упускать. Но теперь уже поздно, дело кончено, игра доиграна, завершена. Ни на какие поиски и расследования времени не осталось. К счастью, и у Вальштейна не осталось времени для попытки силовых действий. Как раз напротив, его время наступило, и мне остается только протянуть руку и сорвать плоды моей хитрости, — возразил Петр. Отец Жозеф помолчал, насупив брови. Но, отлично научившись искусству самообладания, он вскоре заговорил тоном безгранично ласковым и мягко терпеливым. «Благословляю тебя, сын мой, за твой пыл. Правда, я не согласен с твоим убеждением, но ценю его искренность. Также благословляю твое рвение, с каким ты взялся исполнить задание, доверенное тебе святым отцом. Ибо я тоже считаю Вальштейна злокозненным и опасным хищником, которого Бог воздвиг из бездны, дабы покарать нас за грехи. Но если ты повиновался папе, когда он велел тебе идти, повинуйся же ему и теперь, когда он требует, чтобы ты вернулся». «Я так и сделаю», — сказал Петр. «Но не покину этого города, пока император не огласит своего решения об отстранении Вальштейна. Что произойдет, как я сказал, завтра, за час до полудня?» «Да, завтра в 11», — повторил Петр. Отец Жозеф одобрительно кивнул. «Право, я рад, что мне удалось убедить тебя в беспредметности твоих опасений, и ты согласился, что отставке Вальштейна уже ничто не препятствует». «О нет, отче, вы меня не убедили, и я ни с чем не согласился», — возразил Петр. «Разум говорит мне, что вы, возможно, правы, а я жестоко ошибаюсь. Но все во мне восстает против этого. Все кричит: нет, я не ошибаюсь». «Я-то считал, что ты прежде всего сообразуешься с доводами разума», — заметил Патер. «Но в данном случае мой разум сам побуждает меня пренебречь собственной рассудительностью. И все же беседа, которую вы меня удостоили, отче, вывела меня из заблуждения, на коем я настаивал, то есть прежде всего на том, что подлинный Вальштейн скрывается где-нибудь поблизости от своих войск. Ваше насмешливое описание подозрительного лица, сидящего за задернутыми шторами в заброшенном доме и привлекающее внимание таинственными связями, открыло мне глаза на наивность моего предположения, и я во внезапном озарении понял,